14. Черноголовая чайка что-то обнаружила. Застыла, скосив голову, вгляделась под ноги, затем ударила клювом. Последовала короткая борьба, и птица выхватила из земли бурого краба. Моллюск упал на спину, но его ноги продолжали дергаться. Инстинкт самосохранения брал свое даже в последнее мгновение жизни. Затем желтый клюв опять ударил в незащищенное брюшко, и краб превратился в очередное звено пищевой цепочки. Чайка принялась за трапезу, и я отвернулся. Кроме меня с берега на полузатопленное, висящее на проволоке тело смотрел Ланди. «Так-то вы проявляете сдержанность», — он сказал это без злости. Мы оба понимали, что ситуация сложилась иной, чем в тот раз, когда я нашел кроссовку. Это меняло все. Обвитое проволокой тело казалось грязной пастирушкой. Вода в устье еще не опустилась до такого уровня, чтобы обнажить его все, но от поясницы и выше оно предстало во всем блеске разложения. Полицейские эксперты в комбинезонах ждали полного отлива, чтобы приступить к неприятному занятию извлечения его из русла. Одно хорошо. Не надо вызывать полицейских ныряльщиков. Пока они прибудут, отлив сделает свое дело. Но теперь все устали от ожидания. После того, как мы с Траском освободили его дочь, я отправился с ними к Крик-Хаусу. Находиться возле тела до прибытия полиции не было смысла. Во-первых, потому что тело снова утонуло и никуда не могло уплыть. Во-вторых, мне требовалось переодеться. Я только что избавился от простуды после прошлого купания и не хотел испытывать судьбу. Траск прижимал к себе девочку, и лодкой пришлось управлять мне. Глядя на дочь и отца вместе, я почувствовал себя лишним, и во мне пробудилось нечто вроде неприятной зависти. Хотя Фэй была старше, чем Алиса, когда умерла, сейчас моей дочери было бы больше лет, чем ей. Сознание давило тяжким грузом, пока лодка пробиралась сквозь тростник. Уговаривая себя, что это следствие холода и усталости, я старался сосредоточиться на непосредственных задачах. В пути мы не могли заняться ранами Фэй, но хотя некоторые из них нуждались в швах, судя по всему, кровопотеря была небольшой. Гораздо большее опасение вызывало возможность инфекции после купания в зараженной воде. Разлагающийся труп – вместилище всевозможных бактерий, некоторые из которых потенциально смертельны. Из-за моей работы я сделал прививки от большинства из них и принимал антибиотики. Девочке же и ее отцу требовался полный курс инокуляции. Мы с ним оба поцарапали руки о проволоку, но его порезы были гораздо серьезнее моих. Тем не менее, я надеялся, что опасность не слишком велика. Непосредственного контакта с трупом не было, и здешние соленые воды обновлялись с каждым приливом. Фэй больше страдала от потрясения и переохлаждения. Хотя вода была не настолько холодной, как можно было ожидать, ведь весна только начиналась и было довольно прохладно. Я дал Траску свою сухую куртку, чтобы он закутал в нее дочь. Но это все, что я мог для нее сделать, кроме одной маленькой вещи. Когда я запустил мотор и, развернувшись в сторону дома, поплыл, держась в глубокой воде в середине русла, он выглядел потрясенным, в лице не кровинки. Он ничего не сказал, но по его выражению нетрудно было догадаться, что подумал. Дернулся от неожиданности, когда я коснулся его плеча, чтобы привлечь внимание. «Мужчина!» — тихо проговорил я. «Это ведь мужчина, так?» Траск потух, но тут же сделал усилие собраться и, крепче прижав к себе дочь, пожал плечами. А я, прибавив газу, понесся вниз по течению. При этом надеялся, что поступил правильно. Хотя, если честно, невозможно установить полтрупа в таком состоянии разложения, тем более при беглом осмотре. В обычных обстоятельствах я никогда бы так не поступил. Но девочка сейчас нуждалась в отце, а он был на грани срыва. Неудивительно. Только 2 дня назад нашли тело предполагаемого убийцы его жены. Сломало бы всякого, чтобы еще гадать, не останки ли его супруги найдены в колючей проволоке. Я говорил с ним как врач, а не судебный антрополог. И если бы был прав, спасал семью от дней мучительного ожидания. Если же ошибался... Что ж, я и раньше совершал не менее серьезные ошибки. Вернувшись в дом, я позвонил Ланде, рассказал, что произошло, и согласился встретиться с ним в устье. Джемми повез в больницу сестру и отца, у которого были жестоко изранены руки. а я переоделся в сухое из сумки и как мог обработал свои порезы. Моя куртка освободилась, Фэй завернули в одеяло, но она была сырая и вся в грязи. Я принял предложение Рэйчел надеть одну из старых траска и резиновые сапоги вместо промокших ботинок. От охватившего меня на обратном пути уныния не осталось и следа. У меня появилось дело. Чувствовал я себя вполне сносно, по крайней мере физически. Немного знобило, но я относил это больше за счет выброса адреналина. Рэйчел повезла раненую собаку в дежурную ветеринарную клинику, и я попросил высадить меня как можно ближе к тому месту, где мы нашли труп. Добраться туда пешком оказалось легче, чем я предполагал. Дорога пролегала через маленький мостик, который находился всего в 50 ярдах от места, где Фэй запуталась в колючей проволоке. Отличный ориентир для сбора полицейских. А дальше от мостика к руслу вела тропа. Потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться по ней к бочагу с водой. Первыми приехали два констебля в форме. Одного я оставил на мостике, другого повел к руслу. Затем стали собираться все, кто обычно присутствует на месте преступления. Когда появился Ланди, вода стояла так низко, словно из дна вытащили затычку, и витки проволоки обнажились, напоминая куст колючей ежевики. Дюйм за дюймом показалось тело. Сначала похожая на туловище медузы голова, затем плечи, грудь и руки. На трупе была то ли черная, то ли коричневая куртка, она настолько пропиталась водой, что точнее сказать я бы не взялся. Тело лежало лицом вниз, одно плечо неестественно вывернуто, из обшлагов торчали хрящи и обломки костей. Повернутая под странным углом голова казалась тоже вот-вот оторвется. Ее удерживала скорее колючая проволока, чем связующая ткань шеи. Фриерс дождался, когда уровень воды позволит осмотреть тело, и отправился обратно в морг. Ясно было одно. Освобождение хрупких останков из колючей проволоки так, чтобы их не повредить, длительный процесс. А патологоанатом не произвел на меня впечатление человека терпеливого. Да и смысла находиться здесь не было. Кларк задержалась в суде, но Ланди мог за всем присмотреть, пока она не явится сюда. Мне тоже незачем было здесь торчать. В качестве свидетеля я даже не имел формального права здесь находиться. Но меня никто не гнал, поэтому я сел на удобный холмик и, попивая из пластиковой кружки привезенной Ланди кофе, наблюдал, как отлив открывает секреты устья. «Зрелище не для глаз ребенка», — прокомментировал инспектор, когда констебль спустился на дно русла. «И не место для купания ее собачки. Как вы думаете, псина унюхала запах?» «Не исключено. Во время ожидания у меня было время обдумать ситуацию. Благодаря великолепному обонянию собака могла учуять запах разлагающегося трупа, когда наступил отлив, и он оказался близко к поверхности. Рэйчел сказала, что Траск купил дочери собаку после исчезновения жены. Таким образом, животное находится у них меньше 7 месяцев. Долгая зима не способствовала прогулкам по Бэквотерсу, и, вполне вероятно, возбужденная собака впервые унюхала заинтересовавший ее запах. Констебли начали разбирать проволоку, чтобы ближе подобраться к телу. На них были плотные перчатки и резиновые сапоги до пояса, но я все равно не завидовал их работе. Ланди, разговаривая со мной, внимательно следил за их действиями. «По дороге сюда я побеседовал с Траском. Он сказал, что, по вашему мнению, труп мужской». В его тоне слышался не только вопрос, но и упрек. Я посчитал, что у него и без того было много горестей, чтобы мучиться сомнением, не останки ли это его жены. «А если вы ошиблись?» «В таком случае принесу извинения. Но даже если это женщина, думаю, это не Эмма Дерби». «Согласен», — инспектор вздохнул. Нижняя часть трупа все еще находилась под водой, поэтому трудно было судить о росте мертвеца. Но даже если сделать скидку на вздутие и кожаную куртку, ширина плеч и груди не оставляла сомнений. У неизвестного был основательный костяк. Однако это не обязательно означало, что перед нами мужчина. Определение пола трупа, особенно в стадии разложения, как у этого, задача более трудная, чем кажется на первый взгляд. Хотя отличия между женским и мужским скелетами существуют, они зачастую не ярко выражены. Например, костяк юноши можно принять за скелет взрослой женщины. И не каждый мужчина соответствует крупному стандарту пола, как и женщины, не всегда изящны. Однажды мне пришлось иметь дело со скелетом ростом выше 6 футов, тяжеловесный череп, квадратная челюстная кость, ярко выраженные надбровные дуги — все это весомые признаки того, что костяк мужской. Полиция считала, что скелет принадлежит пропавшему 1,5 года назад отцу 2 детей, пока овальная форма верхней апертуры таза и большая ширина седалищного выреза не убедили нас, что перед нами женщина. Слепок зубов показал, что тело принадлежало 47-летней учительнице из Суссекса. Насколько мне было известно, пропавшего мужчину так и не нашли. Но даже по тому малому, что я увидел в запутавшемся в колючей проволоке трупе, ясно было одно. Он был слишком массивным, чтобы принадлежать виденной мною на автопортрете Веллинге хрупкой женщине. Вода продолжала падать, но благодаря перегораживающей этот рукав песчаной банке сохранилась лужа ярдов в 20 длиной и в несколько футов глубиной. Усилием констеблей обнажили тело по бедра, но ноги по-прежнему оставались под поверхностью. Между инспектором, констеблями и распорядителем работ на месте преступления возник спор. Как лучше извлекать из проволоки тело? «Разве не получится вытащить все вместе?» — спросил Ланди, шлепающих по мутной воде констеблей. Одним из них оказалась женщина, бесполая и неузнаваемая под защитной одеждой. Она покачала головой. «Слишком тяжело. Мне кажется, проволока зацепилась за что-то на дне. Будем пытаться распутать труп». «Хорошо, только берегитесь шипов. Не хочу отписываться за несчастный случай». Его слова вызвали грубоватый смех. Ланди задумчиво посмотрел на покойника и повернулся ко мне. «Как по-вашему, сколько времени он здесь находился?» Меня самого это интересовало. До того, как мы с Траском потревожили тело, оно было постоянно под водой. Благодаря песчаной банке лужа в этом рукаве сохранялась даже в отлив. Это тормозило разложение по сравнению с тем, как если бы мертвец выныривал на воздух и подвергался воздействию солнечного света. Проволока удерживала его на месте, и его не мотало течениями. Однако существовало слишком много неизвестных, чтобы предложить что-либо более точное, чем обыкновенную догадку. Труп начал разваливаться, и в нем накопилось изрядное количество жировоска. Он образуется медленно, так что можно говорить, по крайней мере, о нескольких месяцах. О месяцах, а не о годах. Таково мое предположение. За более продолжительный срок отвалилась бы голова. Пусть тело находилось постоянно под водой, но воды в устье теплые, медленно текущие и постоянно обновляющиеся с каждым отливом и приливом. Были сообщения о пропаже кого-нибудь еще из местных? Только Эммы Дерби, а ее можно исключить. Но, насколько я понял, вы считаете, что это тело дольше пробыло в воде, чем из Бэквотерс? Лицо инспектора ничего не выражало, но я догадался, о чем он подумал. Находка второго тела сразу же после первого — возможное и нежелательное осложнение, особенно учитывая тот факт, что оба человека по некоторым признакам умерли примерно в одно время. В этой части я мог его успокоить. Дольше. Под водой разложение идет медленнее, но все зависит от того, сколько времени оно плавало до того, как зацепилось здесь. «Если плавало...» Я поднял на него глаза. «Вы предполагаете, что не плавало?» Ланди мотнул головой. «Я ни в чем сейчас не уверен. Уж слишком оно перевито этой проволокой». Я сосредоточил все внимание на трупе, а не на том, что его держало, полагая, что мертвеца принесло течением. А сейчас новыми глазами посмотрел на кольца колючки. С шипов срывались клочья травы и куски пластика и пыли, словно праздничный серпантин. Шипы, острые как рыболовные крючки, впивались в одежду и тело. Все могло образоваться благодаря подъему и спаду воды. Тело своим весом давило на ржавую проволоку, и та уходила все глубже в дно. Но почему во многих местах? И почему она так сильно перепуталась? Некоторые ветви колючки охватили труп даже со спины. Разумеется, волей случая. Это могло явиться следствием движения воды в устье, приливами и отливами, штормами, отчего тело все больше запутывалось в проволоке. Но Ланди все же зародил во мне сомнения. Я понимал, что он имеет в виду. Недавно я сам злился на того, кто утопил в русле колючку. Может быть, в этом деле вообще нет ничего случайного? Извлечение тела из воды оказалось задачей гораздо более трудной, чем можно было предположить. Труп так сильно разложился, что освобождение его от проволоки на глубине было большим риском, поэтому приняли решение оставить его на дне и резать колючку ножницами. Ланди скорее объявил мне этот план, чем просил совета, однако я сразу согласился, поскольку не видел альтернативы. Лишь после того, как констебли взялись за дело, инспектор повернулся ко мне. Каждый раз, когда проволока разъединялась, тело проседало, и пучок начинал вибрировать, как бренчащая гитарная струна. На завершение операции потребовалось полчаса, но, наконец, со звуком лопнувшей тетивы распался последний участок. С торчащими, как всклокоченные волосы, кусками колючки останки переложили на носилки и положили на берегу. Вокруг распространялся гнилостный запах. Появилось несколько мух, но для их изысканного вкуса разложение зашло слишком далеко. Появилась первая возможность ближе рассмотреть труп, и я не заметил ничего такого, чтобы противоречило моим заверениям Траску, что тело мужское. Человек крупный, не великан, но ростом выше 6 футов. Куртка байкерского стиля из плотной темной кожи с ржавой молнией. Черная рубашка, теперь грязная и вся изорванная, болталась поверх джинсов. Правая нога в брючине ниже колена под странным углом, что заставляло заподозрить перелом большой и малой берцовых костей, так же, как и левого плеча. Я предположил, что ступни трупа, как и кисти, отпали, и найденная мной кроссовка принадлежит этому человеку, а не Лео Уиллерсу. Мне не давала покоя мысль, с какой стати богатый политик станет надевать дешевую обувь. Но когда тело извлекли из воды, я увидел, что на ногах трупа высокие по икры кожаные сапоги. Глаза выедены хищниками, волосы по большей части выпали, остались несколько клоков неопределенного цвета. Голову и шею покрывал грязно-белого цвета трупный жировоск, отчего лицо сделалось похоже на восковую маску манекена. Но он не мог скрыть повреждения на лице. Параллельные порезы мяса и кости. Носовая зона была уничтожена, зубы выбиты, а те, что остались, раздроблены. Раны продолжались на шее и груди, обнажая под курткой ребра, но ниже заканчивались. Я посмотрел на Ланди, желая убедиться, что он подумал то же, что я. В устье найдено второе тело с повреждениями лица. Они нанесены не огнестрельным оружием, но не менее серьезные. «Вижу», — сказал инспектор, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Вполне вероятно, что это ничего не значит». «Лодочный винт», — предположил констебль, крупный краснолицый мужчина. «Видел раньше подобные травмы. Тело плавает под водой, лодка его накрывает, и бамс!» Он ударил кулаком по ладони и заслужил укоризненный взгляд инспектора. Ланди повернулся ко мне. «Что вы на это скажете, доктор Хантер?» «Вполне вероятно», — признал я. Повреждения могли быть нанесены после смерти и на первый взгляд соответствовали тому, что мог натворить небольшой лодочный винт, по крайней мере из того, что удалось разглядеть под слоем трупного жировоска. Но был в этой теории один изъян. Не представляю, как винт мог до такой степени изуродовать лицо. Тело должно плавать ничком, а не на спине. «Мне известно, как плавают тела», — огрызнулся констебль. «Лодка могла сначала перевернуть утопленника. Рука и нога вывернуты, это тоже не так просто объяснить». Мне его реакция не понравилась, но спорить не было смысла. До тщательного исследования в морге все это одни разговоры. «А исследовать буду не я, а кто-то другой», — напомнил я себе. Ланди позволил мне присутствовать во время извлечения тела из воды, но по поводу Кларк я не обольщался. Она своего решения не изменит. У нее на меня был зуб. Она еще не появилась, но когда тело аккуратно укладывали в мешок, позвонила Ланди. Тот отошел от берега, слушал, кивал и, разъединившись, вернулся. «Шеф задержалась в суде, приедет прямо в морг. Удачное начало для того, что я задумал. Вам потребуется судебный антрополог». Я это обдумал, пока он говорил по телефону, понимая, что это мой последний шанс. Ланди только кивнул. «Как ваши руки?» Я забыл про порезы проволокой, повертел пальцами и только тут почувствовал, что они болят. «Нормально. И раз я здесь, почему бы мне не взглянуть?» «На усмотрение шефа, но я бы не стал называть ее глупой». Меня охватило чувство разочарования. «Я все же хотел бы с ней поговорить. Справедливо. Вот в морге и поговорите». В морге его неожиданное согласие застало меня врасплох. «Она все-таки хочет, чтобы я осмотрел тело?» Об этом она не упоминала. Ланди посерьезнел. Мы хотим знать ваше мнение по другому поводу.